Германії-то живу. Люкафон, кстати, в Москве сделали. Ничего, прорвемся. Приходите в Берлин, сыграем вместе. Денис, на что играешь ты? Ударной установки. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.